слышу усталыми шагами. Опустился на землю небосвод. Мир большой и стоптанный ногами. Отдыхает от своих забот. И сияет на ночных картинах 50 оттенков темноты. Черный цвет, царь, все краски прочь.